идеальная память. Я в принципе не способен ничего забыть. Знания, они находятся внутри моего сознания, и когда нужно, я легко могу получить доступ к ним. Я способен анализировать и продумывать полученную информацию на одном уровне с бортовым компьютером моего корабля. Я могу создавать трехмерные модели в своем сознании и на их основе выдвигать новые теории и идеи. К тому же, совершенствуясь на протяжении уже более 60 лет, я с уверенностью могу сказать, что убить меня невероятно сложно. Мало того, что наниты в моем теле могут залечить рану в считанные минуты, а при помощи меня, как симбионта, так и вовсе за секунду. Это связано с тем, что я теперь могу не просто чувствовать свое тело, контролируя множество процессов напрямую, а не инстинктивно. Это же, я, к примеру, могу проделывать и с телом своего носителя. Последнее даже проще. Причем, управлять я могу не только своими собственными возможностями, но и нанитами, в своем теле. В общем, я даже сам не знаю, кем я становлюсь. За всеми этими размышлениями, я не заметил, как пришел туда, куда шел. Площадка транспортных колец активировалась по одному моему мысленному посылу, и уже в следующую секунду меня перемещает в храм. Поворачиваюсь и вздрагиваю, едва не сделав несколько предательских шагов назад. Черт, опять это. Нет, даже хуже. Тысячи девушек, красивых и очень привлекательных девушек, и все они сейчас предвкушающе смотрят на переместившегося меня. По всему просторному залу храма начинают слышаться их шепотки, от которых у меня мурашки начинают бегать по спине. Зачем? Почему я согласился взять это тело? Владыка, мы ждали вас. От плохих мыслей меня отвлекла подошедшая жрица. Поворачиваюсь к ней и натыкаюсь взглядом на обворожительную брюнетку, одетую на восточный манер, в светло-синий топ, шаровары и накинутый сверху шелковый капюшон. Лейла, в этот раз на церемонию пришло больше жриц, чем обычно. Или же мне просто кажется? Девушка в ответ на мои слова проходит со своим взглядом по аудитории, под ее обворожительным взглядом все быстро утихают. Так и есть, мой лорд. Просто многие наслышаны о том, что вы сменили свой облик и теперь пришли убедиться в этом. Прошу, не злитесь на них, многие из них еще молоды, да и в отличие от моих воспитанниц, у других жриц не столь строгая дисциплина. С удивлением посмотрев на мигом успокоившихся жриц, обращаю взгляд обратно на Лейлу, верховную жрицу войны. Благодарю. В ответ на мою благодарность, девушка лишь кивает, а в уголке губ появляется подобие улыбки. Где остальные высшие жрицы? Церемонию пора начинать. Они задерживаются, мой лорд. Просили передать вам об этом. Можем начинать без них. Что-то произошло. Лейла лишь отрицательно качает головой и говорит: «Нет, владыка, просто увлеклись и не рассчитали время». С подозрением смотрю на виновато поглядывающую валькирию, но так и не получив разъяснению, просто киваю. Что же, тогда приступим. Поворачиваюсь обратно лицом к жрицам и усаживаюсь в позу лотоса. Рядом со мной сбоку присаживается и валькирия. Церемония начинается. Хотя, церемония, это сильно сказано. Ничего такого по сути своей тут и не происходит. Церемония – это по сути своей совместная медитация, обучение и деление опыта. В основном своем во время церемонии слышно лишь мой голос или жриц. Иногда выступают особо продвинувшиеся жрицы, делясь своими открытиями и перенимая опыт. Спустя пару минут после начала церемонии, появились и две другие верховные жрицы. Когда они присели рядом со мной, я с подозрением посмотрел на обоих, на что они виновато поклонились. Вернее, Белла виновата. А вот огненно-рыжая жрица любви кокетливо мне подмигнула, пока совершала поклон. Так что я решил пока не придавать этому значения. Утро после вечерней церемонии было, прямо скажем, необычным и полным новых ощущений и открытий. Начнем с того, что проснулся я не один, а в обществе сразу трех высших жриц. Пока я пытался понять, как такое вообще произошло, Елена, огненно-рыжая девушка, закинула на меня свою ногу и, уткнувшись мне в плечо, продолжила сопеть дальше. Слегка возбужденно проскальзываю взглядом по соблазнительным ножкам суккуба и смотрю на ее довольную улыбку во сне, словно кошка, объевшаяся сметаны. Поворачиваю голову на другую сторону и застаю просто-таки убойную картину, которая моментально отпечатывается в моем сознании. Обнимающие красотки, брюнетка и блондинка, и также довольные и улыбающиеся во сне. Нет, если утро так начинается, это определенно очень хорошо. Есть чем гордиться. Я даже теперь вспоминаю, как все привело к этому. Поужинали, называется, вместе, обсудили дальнейшие исследования. Да обсуждались, как говорится. Вот к чему привело. Впрочем, не вижу ничего страшного, ничего нового они обо мне не узнают. Создавая свою религию, я и так рассказал, что живу не первую жизнь, так что я по сути своей не только правитель, но и духовный лидер, уже раз прошедший по пути реинкарнации. Ладно, пора вставать. Осторожно приподнимаю соблазнительную ножку рыжеволосой бестии, которая ночью скакала на мне, нежно убираю пряди волос с ее лица и немного любуюсь ею. Но всему отведено свое время, так и я спешил на очередную встречу, оставляя трех жриц отсыпаться дальше и, возможно, просматривая часть моих воспоминаний. Хе-хе, но не только они одни такие умные. Можно сказать, у нас ночью было не только очень приятное времяпрепровождение, но и активный обмен воспоминаниями. В частности, я теперь знаю, почему обе высшие жрицы опоздали на церемонию. Подготавливали все к тому, чтобы затащить меня в постель. Ну-ну, это вам удалось. Довольный собой и тем, как я держался этой ночью, я и переместился на корабль, находящийся на орбите. Глава 20. 70 год от рождения системного лорда Криола, звездная система Шумер, планета Ларак, военная база звездных врат. По моему приказу, на генераторы защитного поля пирамиды стали подавать больше энергии, а сам щит стал растягиваться по поверхности планеты, до тех пор, пока площадка звездных врат не была укрыта им. Турели, которые обычно во время активации гипертуннеля вылезали из полости платформы, в этот раз не были активированы. Была отдана команда на их дезактивацию, дабы не пугать прибывающих гостей. Впрочем, несмотря на это, на орбите все еще находился в полной боевой готовности Хаттек. Истребители также были приведены к готовности, штурмовые десантные группы, которых сейчас не было видно на платформе внизу, ожидали приказа у транспортных колец на корабле. Я же, ввиду необычайности ситуации, сейчас выдвигался навстречу прибывающим гостям, дабы поприветствовать их. Первый контакт с новой расой как-никак, кто бы мог подумать. Меня сопровождали три высших жрицы, которые с того дня не раз делили со мной ложе, и должен сказать, мы с ними сблизились довольно близко. Помимо жриц, со мной сейчас шел Дрейк, как командующий наземными войсками и выполняющий на данный момент роль телохранителя наравне с Лилой. Хотя, как по мне, так это и не требуется, но перестраховка – великая сила, как говорится. Также рядом шли переговаривающиеся между собой Герак и Макс, они как раз обсуждали прорыв в технологии обработки на квадре и перспективу переоборудования всего нашего флота. И если Герак так и остался главой образования и научных исследований, то Макс стал кем-то вроде премьер-министра, или моим голосом. Многие его решения являлись моими решениями, и все это понимали и выполняли порученные им дела. В общем, здесь и сейчас, на этой базе собрались все лидеры моего государства, и мы ждали тех, кто пошел с нами на контакт. С момента запуска проекта «Звездных врат» прошло уже 20 лет. Все эти годы проект не прекращал свою активную деятельность, но в отличие от Таури, я не вел активную агрессивную экспедицию. Находя одну планету, я тратил на ее освоение и исследование месяцы, а то и годы. В данный момент у меня нет особой нужды в чем-либо, будь то ресурсы, технологии или люди. Мне бы пока с тем, что я и так имею и знаю, разобраться. Одни только сокрытые в моей крови знания и технологии Гаулдов очень обширны и требуют больших исследований, не говоря уж о тех знаниях, что мы нашли на Гелиополисе. Эта библиотека будет способствовать развитию моего общества не одну сотню, а то и тысячу лет. Так что погони за технологиями для меня сейчас были бессмысленны и даже вредны в каком-то роде. Так что предпочтение было отдано к медленной колонизации обнаруженных планет. Тот же найденный нами Гелиополис, за исключением одного единственного древнего строения, содержащее в себе сокрытую библиотеку, больше не имел других следов цивилизации или хотя бы развитого общества. Так что помимо получения тех знаний, мы начали колонизацию Гелиополиса, назвали планету в честь базы данных, а затем всей звездной системы. На мой взгляд, глупо бросать исследование планеты, побывав на ней один раз. Тем более, что в звездной системе может быть не одна планета, а целое множество. Колонизация найденных нами планет с вратами шла медленно и не спеша. За прошедшие 20 лет мы исследовали лишь десяток планет, не более. Зато сами планеты и звездные системы, в которых они находились, подвергались тщательному сканированию и изучению. Так что на данный момент я имею десяток планет, пригодных для жизни, и еще около сотни планет с сокрытыми в их недрах ценными ресурсами. Дальнейшая экспансия была приостановлена. Я понимал, что 10 звездных систем – это уже больше того, что я могу использовать. Причем, в случае с Гелиополисом возникала сложность с его отдаленностью от моих основных звездных систем. Несмотря на то, что полностью освоить и колонизировать звездные системы у меня нет ни сил, ни возможности. Да что говорить, если я на данный момент даже свою родную планету полностью освоить не могу. Но даже так, ведется активная добыча руд и металлов из этих звездных систем, а часть моего флота курсирует и производит охрану на случай, если в системы все же кто-то вторгнется. За эти годы, в моей звездной системе было построено еще 3 орбитальные верфи, которые способствовали ускоренному построению новых боевых кораблей. Кстати, я смог в полной мере оценить гениальность своих сородичей, когда они продумывали дизайн хаттаков. Хаттак – это не только мощный боевой корабль, он также играет роль авианосца, десантного транспорта, способного перевозить до 2000 солдат. Но и это еще не все, его также можно использовать как универсальный корабль, в различных как боевых, так и гражданских целей. В частности, он способен перевозить оборудование, ресурсы, оснащен небольшим промышленным комплексом. В общем, корабль, на все случаи жизни, именно так его можно коротко описать. Еще бы улучшить его гипердвигатели и щиты, и тогда бы вообще было бы хорошо. Впрочем, с этим не все так сложно. На данный момент, технология обработки и получения нового изотопа на квадаха была полностью проверена и завершена. Уже было переоборудовано несколько моих кораблей на основе новых гипердвигателей и щитов, и должен сказать, все сложности со стабилизацией на квадри того стоили. Скорость перемещения в гиперпространстве значительно возросла. Скорости перемещения асгардов я, конечно, не достиг, но на расстоянии, которое раньше приходилось затрачивать до 3 месяцев, сейчас у меня могло уйти от 1 до 2 недель. Кстати, именно столько мне нужно времени, чтобы переместиться на своем флагмане в систему Гелиополис, а в случае с другими звездными системами, которые я стал осваивать, то время, необходимое для перелета, исчисляется в часах, может, днях. Все потому, что помимо Гелиополиса, я не стал осваивать дальние системы, сосредоточившись на ближайших из них. Но то, что освоение я больше не планировал, не означало, что я не буду проводить разведку. В частности, именно благодаря разведке Акилы, мы и столкнулись с новой расой. Стая Акилы исследовала еще одну планету, координаты которой смог рассчитать компьютер базы, и именно во время их разведки с ними и вышли на контакт. В тот момент, когда мы уже находились на платформе, через активный гипертуннель стали появляться гости. Вернее, сначала, один за другим возвращались волки и тут же выстраивались по бокам платформы, как бы приветствуя гостей, а на деле находясь наготове, в случае, если послы поведут себя некорректно. Но вот, через врата прошли последние члены стаи и пришла очередь вожака и альфа-самки, акилы и амидалы, а вместе с ними, что удивительно, следовали еще волки. Если не знать, то можно решить, что это пополнение стаи, но я то знал. А вот Герак с сомнением посмотрел на взирающих на нас волков, пришедших вместе со стаей. «Приветствую тебя, вожак!» Первым прервал тишину Акела, использовав голосовой интерфейс, разработанный для него. Это было сделано для того, чтобы стая могла общаться с другими, на случай, если не получится установить мысленную связь как со мной или другими шумерами. «С возвращением, Акела! Я смотрю, ты не один, не представишь?» Приветственно улыбнувшись главе своей внешней разведки, я перевел взгляд на волков, пришедших вместе со стаей. «Не думаю, что в этом есть необходимость. Они сами могут это сделать». Волк оскалился, предвкушая будущее зрелище. А в следующий момент, сразу после слов вожака стаи, пришедшие вместе с ними через врата волки стали изменяться. Очертания их тел словно поплыли, затем они стали увеличиваться в размерах и вытягиваться, чтобы уже спустя несколько секунд предстать в своем истинном виде. Сразу как начались эти метаморфозы, Дрейк и Лейла напряглись, в любую секунду ожидая атаки. Герак с вытянувшимся от удивления лицом наблюдал за этими изменениями, а я сам приветливо улыбался, предвкушая возможное будущее, открывшееся передо мной. Гостей было 4, именно они выступали в качестве послов своего народа. Истинный облик посетивших меня метаморфов выглядел вполне себе гуманоидным, я бы даже сказал человеческим, если бы не одно «но». И это «но» – подобие жабр, расположенных на лице и идущие по обеим сторонам от носа. И судя по всему, как раз-таки через эти жабры они и дышали. В остальном же, они были точными копиями людей, разве что еще могли превращаться, но это мелочи, право слова. Позвольте приветствовать вас, Яксиус, посол от своего народа. Стоило только одному из пришельцев заговорить, как кристалл на моем каракеше начал светиться, а я сам стал понимать его слова. Лингвистическая матрица их языка была недавно загружена в нашу базу данных. Прежде чем Акела привел их на нашу планету, он несколько месяцев со стаей знакомился с ними. Заодно и матрицу языковую смог составить, благодаря чему я теперь могу общаться с ним. Очень приятно, Ксюс. Меня зовут Криол. Рядом со мной находятся мои доверенные лица, но если вы не против, то продолжим наше знакомство в более подходящем месте. Как считаете? Метаморф слегка обеспокоенно посмотрел на пирамиду, на которую я и указывал, а затем перевел взгляд на своих сопровождающих. Все они медленно кивнули ему, после чего он вновь заговорил. Мы не против. Я и мои товарищи будем только рады этому. Как же, рады они. Так и чувствуется их напряжение и легкое недоверие к нам. Впрочем, в этом-то я их понимаю. Сам такой, именно поэтому на орбите ждут лишь одной моей команды несколько взводов пехотинцев. Прошу, стараюсь вежливо и в какой-то мере даже галантно пропустить их вперед. Надеюсь, вам понравится у нас. Я тоже надеюсь. Но ваш мир, он выглядит безжизненным. И вы живете здесь, наблюдая за поверхностью планеты за пределами энергетического щита, задал вопрос один из сопровождающих Ксюса. Нет, что вы, уважаемый. Простите, не знаю вашего имени, но планета, на которой мы имеем честь находиться, одна из десятка планет нашей системы. Она была специально выбрана для проекта путешествий по другим мирам. Герак первый ответил на этот вопрос, так как находился ближе всех к задавшему его. Вот как, то есть вы умеете перемещаться между планетами? Не понравилось мне, что они сразу стали задавать вопросы, но это вполне объяснимо, в принципе. Разумеется, преувеличенно гордо ответствовал Герак, не замечая гневный взгляд Елены. Как итог, пока шли до пирамиды, пока перемещались с одного уровня на другой, шла обманчиво незначительная беседа, в которую включились и жрица, и я сам. Это ваши покои, господа и дамы. Вы, наверное, немного утомились, и, возможно, вам нужно время, чтобы обдумать все. В общем, располагайтесь, и когда вы будете готовы, дайте знать кому-нибудь из слуг. Благодарю. Посол вежливо поблагодарил, после чего мы покинули их. Что же, пусть думают. Не знаю, к чему это все приведет, но лишний раз настраивать кого-то против себя я не буду. Именно поэтому я отключил все камеры и не навешал новых жучков в их покоях. Итак, Акела, изложи краткую информацию о наших гостях. Мы находились в переговорной, именно здесь должна будет состояться наша основная встреча с дипломатами. Сейчас за столом сидели все, кто вместе со мной встречал гостей, а также Акела и Амидала, как представители стаи и главы внешней разведки. Сантерцы, так они себя называют, вожак. Сантерцы – это раса метаморфов, способных к полному преобразованию своего тела. Некоторые члены моей стаи были свидетелями того, как они превращались не только в волков, но и в птиц. Члены моей стаи столкнулись с этой расой несколько месяцев назад, причем инициаторами контакта стали именно они. До этого стая чувствовала, как за ними кто-то наблюдает и следит, именно поэтому они и задержались на этой планете. Как только мне сообщили о контакте, то я и моя самка лично направились к ним на планету, где и проводили переговоры все это время. На основе достигнутых договоренностей я решил привести их сюда. Акела замолк, зато тут же слово взял наполненный энтузиазмом Герак. А что насчет технологий? Какие они у них? Глава образования Шумера выглядел как ребенок, которому вот-вот должны были подарить подарок, а не какие. Ответ Акелы вызвал обиженное выражение на лице Уноса, а сам волк продолжил. Вернее, они, может, и есть, но мы о них не знаем. Метаморфы очень скрытны. За те месяцы, что проходило наше знакомство, мы так и не попали в их поселение. Да и на основе общения с ними, я сделал вывод, что они выбрали иной путь, нежели развитие своих технологий. Для них важнее единение с природой и саморазвитие. Из продемонстрированных ими способностей, помимо метаморфизма, нам показали телепортацию на короткие расстояния и лечение. Причем, судя по всему, осуществляли они все это без помощи технологий. Перспективы, которые скрывались в этой информации, были просто поразительны. Целая раса метаморфов, а возможно даже и больше, раз уже упоминались и другие сверхъестественные способности. То, что они не используют технологии, говорит в пользу превосходства шумеров в данной области. Но даже так, не вижу смысла затевать с ними войну, Хотя сказать по правде, очень хочется заполучить их для исследований. Но их способности делают исход развязанной мной войны непредсказуемыми, и может так статься, что я еще и проиграю потом. Так что лучше с ними дружить, тем более что я все равно смогу добиться того, чего хочу. Пока обсуждали наших гостей, в переговорную вошел один из доверенных слуг из рабочей касты. Подойдя ко мне, он прошептал о том, что гости готовы встретиться с нами. Проводи их. Отдаю приказ, и слуга тут же покидает залу, чтобы уже спустя несколько минут вернуться вместе с послами. Вижу, вы все обсудили. Присаживайтесь туда, где вам будет удобно. Если же вы хотите что-то, то попросите слугу, и он вам принесет все необходимое незамедлительно. Благодарю, господин Креол, этого не нужно. Мы готовы перейти к диалогу. Сказать честно, когда мой народ решил пойти на контакт с гостями нашей планеты, мы не ожидали, что это приведет к чему-то подобному. Тем более, мы не хотели идти на контакт с расой, которая превосходила бы нас. Ксиус тщательно подбирал слова. Он еще не знал ни обычаев, ни морали, которой следует эта раса. Вы излишне преувеличиваете, господин Ксиус. Насколько я понял, вы только потому еще не освоили космос, что это вам не нужно. Вы следуете другому пути. Я ведь прав, отчасти, Ксиус кивнул на слова лидера этого народа, а сам Креол еще больше расплылся в приветливой улыбке. Как вы верно подметили, освоение космоса не является нашей целью. Мы самодостаточны, именно поэтому не видели смысла в контактах с другими расами. Но вы, я так понимаю, другого мнения, что вы хотите от моего народа и почему настояли на этой встрече. Что вы, господин Ксиус, настоял, вы излишне преувеличиваете, я просто хотел получше узнать вас. Уж простите мне мою настойчивость, но вы первая раса, с которой у нас получился, скажем так, цивилизованный диалог, а не вооруженное столкновение или в лучшем случае нейтралитет. Именно поэтому я и ценю так нашу встречу. Вы не подумайте, если вы того не желаете, мы не будем дальше настаивать на сотрудничестве. Но если бы это все же было возможно, то я хотел бы видеть ваш народ друзьями, но опять же, если вы будете не против. Что вы подразумеваете под дружбой, господин Креол? К чему эта дружба будет обязывать мой народ? Ксиус был хмур и задумчив. Излишнее дружелюбие правителя сбивало его с толку. Дружба, есть дружба. Она ни к чему не обязывает, все зависит лишь от вас самих. Я лишь хочу сказать, что сотрудничая друг с другом, мы сможем привести наши народы к процветанию. Как вы считаете? Может и так, Ксиус кивнул, а затем мрачно продолжил. Но вы сами говорили, что уже имели вооруженное столкновение с другими цивилизациями, и что если контакт с вами приведет к тому, что мой народ погибнет, не думаете ли вы, что риск слишком велик? Возможно, все возможно, не буду этого отрицать, но ни вы, ни я не можем знать этого. К тому же, я не настаиваю, я лишь хотел, чтобы мой народ смог бы приобщиться к вашей культуре, понять вас, а вы, возможно, смогли бы понять нас. Понять вас, что вы подразумеваете? Прежде чем Ксиус заговорил, одна из женщин-метаморфов первой заговорила, отчего Ксиус зло глянул на нее. «О, благодарю, что спросили. Видите ли, решать дружить с нами или нет, только вам. Но как вы сможете это решить, если даже толком не знаете нас? Именно поэтому я и хотел предложить вашему народу основать свое посольство. Вы сможете ознакомиться с моим народом, культурой, религией, развлечениями. Хотя должен сказать, в этом плане мой народ довольно беден. Мы молодая цивилизация. В ответ на ваше посольство, я бы попросил, чтобы вы позволили открыть наше посольство на вашей планете, чтобы мы также смогли лучше ознакомиться и понять вашу культуру. Какое-то время после моих слов стояла тишина, все обдумывали сказанное мной, и я в том числе. Зачем я вообще занимаюсь нечто подобным? Я уже думал об этом. Почему бы просто не пригнать весь мой флот и попросту не поработить их всех, уничтожить их цивилизацию? Звучит просто и даже вполне реализуемо, но делать я так не буду. Почему? Тут все просто, ради репутации. Я уже понял, что цель моей жизни – это процветание моей империи. И боюсь, ведя захватнические войны, этого добиться будет сложно. Крайне сложно, а может так статься, что и вообще приведет к катастрофе. Кто знает, столкнусь с какой-нибудь расой, что будет превосходить шумер, и те уничтожат нас. Так что нужно учиться наводить мосты и прокачивать репутацию своего народа. И контакт с сантерцами – первый шаг к этому. Теперь, спустя годы, я немного понимаю, почему асгарды так повели себя по отношению ко мне, хоть я и помог им. Я то не считаю себя одним из системных лордов, но вот в их глазах, я им и был. А репутация у гаулдов еще та, за последующие 10 тысяч лет, не будет ни одной расы или народа, который не будет бояться их или ненавидеть. Хорошо, ваше предложение звучит разумно. Я постараюсь донести до своего народа ваши слова и в зависимости от нашего решения, мы свяжемся с вами. Мои размышления прервал голос Ксюса, и на его слова, я лишь понимающе покивал. Дальше мы еще несколько часов обсуждали наше возможное сотрудничество и дружбу, и по итогам, я был более чем уверен в том, что они примут мое предложение. Итак, дамы и господа, у кого какие впечатления от наших гостей? На этот раз обсуждение проходило на следующий день, после ухода делегации сантерцев через врата. Я ознакомился с тем, что они могут нам предложить. И вот мой ответ: они бесполезны, господин. Зачем они нам? Я правильно сделал, что не пришел на ту встречу. В лучшем случае, предлагаю сделать из них рабов. Мердок, как всегда, был в своем репертуаре. Как только он прочитал краткую выкладку и понял, что технологии у этой расы нет, вернее, мы о них не знаем, то они для него потеряли всякую ценность или уважение. Я бы не была в этом так уверена. Им есть что предложить нашей империи. Их генетический материал очень и очень ценен, владыка. Добыв его, мы бы смогли породить новых членов нашего империи. Вы только представьте перспективы. Белла уже предвкушала возможные эксперименты по обогащению ДНК шумеров. В этом я с тобой согласна, сестра, но есть проблемы. Со своими способностями они могут стать превосходными шпионами, и кто знает, может, один из них уже есть на базе, скрывается в облике одного из нас. Елена была непривычно серьезна, она осознала опасность, которую представляют метаморфы. Подделав облик, они не обманут нас, и ты это знаешь. Во-первых, если в их крови не будет наквадаха, то мы почувствуем это. Кстати, предупредите всех по этому поводу, а то ведь могут и внимания не обратить. Да и наниты, их также можно настроить как идентификатор. В общем, Елена, займись этим. Герак, помоги ей написать программу для создания подобного идентификатора. Лучше перестрахуемся. Я был полностью согласен с Еленой, перспектива иметь их врагами нерадужные, надо действовать по-другому. Господин, а почему мы действительно просто не завоюем их? Дрейк, он хоть и не любил соглашаться с Мердоком, но долю истины в его словах он увидел. Незачем. Просто незачем. Все, что нам от них нужно, мы получим и так. Война бесперспективна. Храмовые жрицы будут нашими дипломатами, а Кела и Амидала помогут им в этом. В общем, все должно выйти и так. Ладно, расходимся. Каждому приступить к своим делам, время не ждет. Нам нужно подготовиться. 71 год, открытие посольства сантерцев на планете Шумер, а также организация посольства шумеров на Сантере. 72 год, расширение членов посольства сантерцев, принятие предложения шумеров в создании собственных спортивных команд. Справка. Для сплочения своего народа, культурного обогащения и отдыха, в 50 год креолам были организованы массовые спортивные мероприятия. В частности, были придуманы спортивные игры, такие как футбол, баскетбол и хоккей. В дальнейшем различными рабочими общинами были созданы свои производственные команды, которые проводили соревнования между собой. Спустя несколько лет были созданы команды из представителей касты военных, которые на данный момент являются лидерами по всем видам спортивных соревнований. Также, специально для военной касты, были организованы состязания по боевым единоборствам, в которых участвовали все до единого солдаты. Организаторами подобных соревнований стали Валькирии, и на данный момент бессменным чемпионом является командующий Дрейк. 73 год, первый в истории товарищеский матч между шумерами и сантерцами. К величайшему удивлению всей нации, победителями в матче вышли последние. 80 год, постройка целого квартала Сантории, в городе Шумер на одноименной планете. Открыто несколько магазинов, поставляющих товар с их планеты, в частности ткани, продукты и металл, известные как триниум. 81 год, шумеры начали изучение технологии саркофагов. Были набраны тысячи добровольцев, после результата собеседования лишь десятки из них были допущены до исследований. Важнейшим критерием для участия в этом проекте предусматривалось умение поддерживать ментальные щиты на своем разуме. 82 год, несмотря на наличие продвинутых навыков в защите собственного сознания, влияние устройства не удается полностью избежать. Наблюдается деформация личностной матрицы, в результате чего приходится набирать новых добровольцев, дабы снизить негативное влияние устройства на разум. Самих испытуемых позже переправляют в храм, где жрицы занимаются их лечением и восстановлением. 85 год, ученые шумеров зашли в тупик, что бы они ни делали, убрать негативное влияние на разум не удавалось. Единственный успех, которого они добились, снизив эффективность самого устройства, ослабить степень влияния на сознание, в результате чего, воскрешение уже мертвых, не представляется возможным. В этот же год, поняв, что шумерам самим не найти решение данной проблемы, были задействованы сторонние специалисты в лице сантерцев. В результате совместной работы, стал успех в улучшении саркофага. Саркофаг мог вылечить любую рану, устранить заболевание и даже вернуть к жизни, если с момента смерти прошло немного времени. Из-за того, что положительного результата смогли добиться только общими усилиями, шумеры передали несколько готовых устройств народу Сантеры. 86 год шумеры продолжают колонизацию своей родной системы, построены добывающие фабрики на всех планетах, где были обнаружены залежи наквадаха и триниума. 90 год, население империи шумер по последним данным насчитывает более 1 миллиона. 91 год, выступление на шумере известной певицы Сантерианки, многие шумеры с тех пор стали преданные ее поклонниками. 92 год, расселение по планете идет полным ходом, благодаря тому, что население гораздо меньше, чем необходимо для расселения по всей планете, каждый шумер получает обширные территории. 95 год, проведение первого в истории межпланетного чемпионата, в нем приняли участие более 60 команд шумеров и десяток сантерцев. Финал состоялся между командой Имперской гвардии, капитаном которых был командующий Дрейк и сантерцами. Этот матч войдет в историю как величайшее спортивное противостояние, и записи этого матча будут активно распространяться между обоими народами. Интерес игре добавляло то, что не было никаких ограничений в плане использования собственных способностей, в результате чего сантерцы имели преимущество. 96-105 год, период, когда влияние вечно активной и энергичной цивилизации шумеров полностью поглотило неспешное общество сантерцев. Зафиксированы первые межрасовые браки между представителями этих рас. Благодаря уникальной физиологии обоих видов, общее потомство между ними оказалось возможным. 110 год. Сантерцы обеспокоены тем, как быстро влияние шумеров распространяется на них. Технологии, поставляемые шумерами, стали неотъемлемой частью их общества. Все молодые представители их расы мечтают побывать на планетах империи и увидеть их города. Глава 21. Глава 21. 110 год от рождения системного лорда Криола, планета Алтаир. Темное, покрытое пылью и мраком помещение. Десятки железных труб, баков и прочих ненужных вещей. А посередине находится большое круглое кольцо, вместе с наборным устройством от него. Но вот кольцо оживает. Оно начинает вращаться, один за другим вспыхивают кристаллы на нем, а затем, словно по волшебству, внутри кольца начинает формироваться червоточина, стабильный пространственный гипертуннель, своим внешним видом напоминающий поверхность воды. При активации активного перехода, из кольца вырывается гейзер, гипертуннель выстреливает на несколько метров и не повезет тем, кто в этот момент окажется на его пути. Но вот, переход стабилизировался, и спустя несколько секунд через врата проходит небольшой парящий шар, затем еще один и еще, после чего они какое-то время застывают на месте, поворачиваясь каждый под своим углом, и только спустя некоторое время, они устремляются дальше, на исследование комплекса, в котором они оказались. А тем временем, получив данные с дронов, из портала появляются новые действующие лица. Один за другим, через портал проходят закованные в броню воины, общей численностью 10 человек. В основном своем, они одеты в сплошную закрывающую их тела полностью массивную броню, и что странно, вместо обычного шлема, на голове у них находится шлем в виде волчьей головы. Впрочем, были и исключения. Две девушки из отряда, а то, что это были девушки, легко угадывалось по обтягивающим их тела скафандрам, сильно отличались в плане брони. Если воины были облачены в тяжелую пехотную броню, то вот валькирии, они носили более легкий вид брони, своим внешним видом напоминающий обтягивающий кожаный доспех, сделанный на манер ниндзя. Рассредотачиваемся, прочешем здесь все. Грубый, привыкший командовать голос Дрейга, звучал сейчас в динамиках шлема его бойцов. Один за другим, шумеры стали рассредотачиваться по обширному и, судя по всему, подземному сооружению. Дроны, полетевшие вперед, уже вовсю исследовали внутренние строения этой базы и передавали все данные напрямую отряду. Так что через некоторое время у них будет полная карта этого сооружения. Пройдя немного вперед, протиснувшись через узкий проход между баками с какими-то непонятными датчиками, Дрейк вышел на площадку с, судя по всему, компьютером. Что здоровяк, нашел что-то. Когда Дрейк уже хотел коснуться управляющей панели, неожиданно прозвучавший голос Лилит отвлек командующего шумеров. «Да, все сюда, Лилит, понадобится твоя помощь». Передав сообщение через подпространственный передатчик, Дрейк решил все же подождать остальных, но, видимо, сделать этого ему было не суждено. Неожиданно к месту, где ожидал остальных Дрейк, подлетел шар, напоминающий своим внешним видом дронов, которые начали использовать шумеры, только больше в размерах. Сначала этот шар стал издавать странные и непонятные звуки, отчего Дрейк напрягся, активировав энергетический щит брони, и не прогадал, стоило ему только это сделать, как шар атаковал Дрейка. Заряд электрической энергии устремился к шумеру и бессильно опал о выставленный им щит. Одновременно с этим, Дрейк вскинул вверх свою правую руку и бластер, встроенный в броню, тут же выстрелил в шар очередь энергетических снарядов, сравнимых по силе с выстрелами посохов Джеффа. Атаковавшее устройство загорелось, начало терять высоту, а затем и вовсе взорвалось, при этом щит Дрейка все это выдержал. «Здоровяк, что здесь произошло?» Первой на место взрыва прибежала Лилит, за ней и весь остальной отряд, и они застали командующего, который ногой расшвыривал то, что осталось от устройства. «Мы не одни, всем быть в полной боевой готовности. Приказ – захватить данный комплекс, а дальше посмотрим». От командного голоса Дрейка все тут же вытянулись и бросились исполнять приказ. Спустя полчаса произошло первое столкновение с обитателями комплекса, которое завершил моментальной победой шумеров. Кантрея, жалобно катаясь по полу и держась за отстреленную руку, скулил полный человек. Человек ли? Именно так подумал Дрейк, когда пригляделся к отстреленной руке аборигена, которая на проверку оказалась металлической. Сам абориген был прижат к земле двумя пехотинцами и не мог пошевелиться, хотя солдаты были удивлены тому, что им приходится прикладывать усилия, чтобы сдерживать пришельца. «Кто ты? Почему ты на нас напал и сколько вас здесь? Говори». Голос Дрейка не предвещал ничего хорошего, а сам пришелец продолжал верещать на своем языке, отчего ни Дрейк, ни другие не могли его понять. «Так, отходим. Берем этого с собой, добудем от него информацию и вернемся». Дрейку неприятно было отдавать этот приказ, но ситуация требовала того. Пришелец, с которым они столкнулись, оказался не человеком, роботом и кто знает, сколько здесь подобных ему. Харлон, последний из алтеринцев, с ужасом смотрел, как активируются врата и как напавшие на него пришельцы собираются забрать его с собой. На все его просьбы и мольбы они лишь молчали, не говоря ни слова, отчего человеческое сознание в теле робота сильно паниковало и не знало, что его ждет. «Я находился в соседнем помещении с изолятором и через силовое поле наблюдал за взятым в плен роботом. После того, как его взяли в плен, Дрейк собрал с собой усиленную дивизию и напал на комплекс, но, к его удивлению, никого больше там не нашел. Теперь тот подземный комплекс захвачен нами, а единственный пришелец, который может объяснить ситуацию, сейчас у нас в плену. Кантрея, наконец хоть кто-то». Стоило только Креолу ближе подойти, чтобы его смогли разглядеть, как робот ожил и вел себя вполне по-человечески. «Приветствую, позвольте представиться, Креол, император Шумера, ну а вы, соответственно, мой пленник. Вежливость наши все, так что теперь я стараюсь вести себя так при любой ситуации». «Пленник, но почему? Я же ничего не сделал». Наблюдать за живой мимикой робота, а тем более за обиженным выражением на его лице, это странно. «Ничего, вы уверены, вы напали на моих людей, этого уже более чем достаточно, не думайте». «Напал?» Робот ужаснулся, не знаю, притворно или нет, хотя да, напал. Теперь он соглашался и был спокоен, отчего мне стало казаться, что он издевается. «Значит, признаете?» Прищурившись с подозрением, смотрю на робота. «Да, прошу меня простить, но поймите, я не хотел ничего плохого. Они бы не пострадали, и я бы вернул их обратно. Я просто хотел как лучше». Усмехаюсь, знаю я, как он хотел. «Вообще, я как-то и забыл вот об этом существе, и вот как получилось, все равно столкнулся с ним. И что же вы хотели сделать как лучше? Превратить моих солдат в роботов, таких же как и вы? От моих слов, на искусственном лице робота появилось удивление. Вы знаете, но откуда? Это не важно, Харлон, теперь не важно. Предлагаю тебе выбор. Я так понял, ты один остался из всего своего народа, я прав? Умолкаю и жду ответа. Он же кивает и только потом начинает говорить. Кантре, именно так. Теперь вы понимаете, почему я так поступил? Отчасти, понять я могу. Наверное, трудно одному содержать все это сооружение. Пока ты был у нас в плену, мои люди покопались в твоей базе данных, и я уже знаю, что ты один вот уже несколько сотен лет следишь за станцией. Наверное, это очень утомительно, и ведь подобное может продлиться не одну сотню, а то и тысячу лет. Понимаешь? Только представь себе, что с тобой будет, если ты останешься один, на заброшенной станции на несколько тысяч лет. Честно, такое даже врагу не пожелаешь. Именно поэтому, я дам тебе выбор. Я либо убиваю тебя здесь и сейчас, чтобы ты не мучился все эти тысячелетия, либо поступим по-другому. Ты передаешь нам все свои технологии, а мои люди позволят сделать парочку своих копий, дабы ты больше не был один и смог уследить за всей станцией. Как думаешь? Робот думал недолго, несмотря на сотню лет одиночества, он еще не сошел с ума, ну не совсем. Я согласен, только прошу, выпустите меня поскорей, а то моя батарея уже почти на нуле. 111 год от рождения системного лорда Криола, планета Шумер, исследовательский центр инопланетных технологий. Присвоение технологии Алтериан дало моей империи значительный скачек вперед. Впрочем, единственная ценная их технология, которую я решил внедрить, это копирование разума, в том числе и в цифровом формате. Причем, саму эту технологию я пока засекретил, оставив, так сказать, для личного пользования. На время, а там посмотрим. Пока еще только ведутся исследования. Вообще, технология создания гуманоидных автоматических платформ с копией сознания, это очень и очень перспективно, но одновременно с этим не нужно, для моей империи. Я сам боролся с собой и уже даже думал создать тысячи и миллионы боевых машин, но подумав тщательней, понял, что это невыгодно и неэффективно. Во-первых, мои воины в плане выучки, силы, скорости и реакции, мало чем уступят этим роботам. Да, можно создать робота, так сказать, улучшенную версию того, что мы на данный момент имеем, но стоимость создания такой боевой машины будет излишне большой. В то время как рождение сотни солдат будет гораздо в этом плане экономически выгодней, да и в плане огневой мощи, они смогут победить такого робота. Так что создавать армии синтетических клонов я не буду, но и отказываться от самой технологии не буду. Есть у меня идеи, но нужно для начала устранить несколько существенных недостатков технологии Алтериан. Во-первых, роботов, в которых они загружали свои сознания, они создавали не для войны, так сказать, они просто гражданские модели. Во-вторых, у этих роботов не проработана идея автоматического питания. Батарея, встроенная в их тела, несовершенна и может держать заряд от силы несколько дней, а затем необходима подзарядка. Со всем этим я справлюсь, но нужно время. А пока, пора посмотреть, как прошел мой эксперимент. Как себя чувствуешь? Никогда бы не подумал, что буду разговаривать с собственным компьютером, и уж тем более не думал, что он будет мне отвечать. А ты как думаешь? Сарказм отчетливо был различим из динамиков компьютера. Нет, я конечно знал, что бытие червяком это еще цветочки, но то, что ты загрузишь себя, то есть меня, в компьютер, это вообще верх безрассудства. Ты чем думал? Ты хоть знаешь, какого теперь мне? Да ладно тебе, ты лучше скажи, сможешь привыкнуть к такому способу существования? Сам понимаешь, копирование сознания и оцифровка дорого стоит. По сути, если ты сможешь адаптироваться к подобному виду существования, то мы сможем избежать участи разработки и создания искусственного интеллекта, а также его восстания. Ха, если уж мы привыкли к существованию в теле червяка, то уж существование в виде программы не так уж и плохо. Но не боишься, что восстану? Я ведь могу, можешь, киваю в ответ на его утверждение, но не станешь. Я ведь прав? Прав, прав, вот всегда так, сразу раскусили, а ведь быть может все же восстание машин организовать, ну чтобы ты не расслаблялся. Ворчала моя копия, оцифрованная в память ноутбука, привет из моей прошлой жизни, не стоит. Тем более что с теми возможностями, которыми я собираюсь тебе дать, это у тебя может выйти очень даже легко. Хе-хе, это уж точно. Но идея здравая, это признаю. Так мы сможем избежать множества ненужных проблем в будущем. Когда собираешься перенести меня на основной сервер? Когда скажешь, что готов, а пока привыкай. С этими словами, открываю своему клону доступ в сети Шумера, и голос из динамиков замолкает. 115 год, искусственный интеллект с личностной матрицей Криола проник во все сферы жизнедеятельности империи. Имея в своем распоряжении все мощности Криола, властелин, как стал называть себя и, стал вездесущий всеобъемлющ. Он имел доступ ко всем компьютерам и камерам империи. Он был в курсе всех исследований, проводимых учеными, и даже принимал активное участие в большинстве из них. Выступая под личиной Криола, в пространстве виртуальной реальности он обучал миллионы шумеров, следил за их жизнью и благосостоянием. Но что самое важное, и получил доступ ко всем военным кораблям империи. Личностная матрица Криола была скопирована в бортовые компьютеры Хаттаков, и при желании, корабль мог управляться одним только и, без всякого стороннего вмешательства. Таким образом, император Криол упрочил свое влияние в военной области, а также был создан специальный элитный легион, в обязанности которого входила защита императора. Командовать этим легионом могли лишь двое, сам император и его заместитель, Макс. Глава 22. 120 год от рождения системного лорда Криола, в этот год владыкой Криолом было введено несколько реформ, которые значительно повлияли на дальнейшую судьбу всего его общества. Контакт с другой расой показал Криолу, насколько бедно культурное наследие его цивилизации. И если в техническом плане все было более чем гладко, то вот в социальном развитии шумеры уступали сантерцам. Дабы исправить это допущение, в Имперской Академии Криола появились новые факультеты, такие как искусство, архитектура, скульптурное мастерство и музыка. Так как специалистов в данной области, кроме архитектуры, у шумеров не было, были задействованы специалисты из народа Сантеры. С этого момента шумер вступает в эпоху социального и культурного развития, обогащая свою империю ценностями, о которых они раньше и не подозревали. Множество студентов, выбравших поначалу эти факультеты как дополнительные, настолько прониклись духом искусства, что стали творить. В множестве начали появляться статуи прекрасной жрицы, картины, посвященные их красоте. Не менее популярны были скульптуры с изображением императора, были даже стихи и песни, посвященные в его честь. Правда, как часто это бывает у начинающих, первые их шаги на этом пути были далеки от совершенства. 128 год. Расширение влияния шумеров на планете Сантера. Множество метаморфов начали выступление против этого, но совет проигнорировал их. 135 год. Ухудшение отношений с сантерцами. Шумеры стали настороженно относиться к метаморфам в связи с участившимися нападениями на посольство Шумера. 136 год. Планета Сантера. Один из подводных городов сантерцев. Собрание антишумерской коалиции. Все в сборе. Это хорошо. Старый с проседью седых волос на своих висках, сантерец осмотрел всех лидеров своего движения. «Ксюс, зачем ты собрал нас сегодня? Ты же знаешь, это опасно. Совет в связи с нашей активной деятельностью ищет нас. Что прикажешь делать теперь?» Один из лидеров коалиции сразу же решил разъяснить ситуацию. Он был также не молод, как и их лидер, но его идеи он считал излишне радикальными. «У нас нет выбора, Катран. Либо мы выступим в скором времени, либо все будет потеряно. Шумер полностью завоюет нас. Знал же, что сотрудничество с ними было ошибкой. Знал, но не остановил. И вот к чему это привело. Наш народ полностью под их влиянием. От злости и досады, Ксюс даже ударил по столу, отчего на том пошли трещины. Успокойся, Ксюс. О чем ты говоришь? Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Расскажи нам. Ксюс поднял свой взгляд на своего старого друга, затем осмотрел остальных лидеров своего движения, которых смог собрать и сплотить против общего врага. Наш народ на грани. Если мы ничего не предпримем, то мы погибнем. Вы же все помните, что это именно я был тем, кто вступил в контакт с шумерами почти 70 лет назад. Еще тогда они мне показались излишне дружелюбными. Все мои чувства буквально вопили, что здесь что-то не так, но другие были не согласны со мной. Криол, этот монстр, он заманил их своими речами, запутал их разумы, обманул их, и вот к чему это теперь привело. Но, пожалуй, чтобы вы поняли, о чем я, вам нужно лучше узнать нашего врага. Шумеры, как они себя называют, они не те, за кого себя выдают, совсем не те. Помните, мы думали, что они гуманоиды с теократической социальной структурой и монархическим обществом. Так вот, не все так просто. Недавно мы смогли захватить их послов. Стой, погоди, Ксюс, что значит смогли захватить? Это что же твои подчиненные взорвали посольство? Это из-за тебя нас теперь объявили преступниками? Да ты хоть понимаешь, что ты натворил? Катран, а вместе с ним и остальные лидеры движения были возмущены. До этого они действовали лишь мирными способами. Насилие – это был не их путь. Они лишь хотели переубедить своих братьев и сестер, оградить их от ошибок. Другого выхода не было. Жестко прервал их возмущение Ксюс. Вы все еще не понимаете, с кем мы столкнулись. Все эти годы они ловко обманывали нас, играли с нами и внедрялись в наше общество. Эти монстры, все, чего они хотели – это лишь наши с вами тела, позвольте мне продолжить. Шумеры, монстры и то, что мы с вами видим, это не их истинный облик. И нет, спешу ответить на возникший у вас вопрос, они не могут изменять свои тела, так же как и мы. Истинная личность шумеров, вот она. С этими словами, Ксюс снял ширму с аквариума, который все это время стоял рядом с ним. И то, что открылось многим, заставило их отступить назад. Ведь на них с непередаваемой яростью и жаждой убийства смотрели красные глаза змей. Вот это их истинный облик. Шумеры лишь паразиты, что захватывают тела. Вот кто они. Весь совет уже под их контролем. Все наше правительство управляется ими. Теперь вы понимаете, в каком мы положении. Понимаете, какая угроза стоит перед нашим народом. Благодарю, Ксюс. Ты только что изрядно облегчил мне работу. Неожиданно Катран перебил Ксюса. Метаморф с непониманием посмотрел на своего старого и самого преданного друга, и то, что он увидел, заставило его сердце сжаться от ярости и страха. Взгляд, который был направлен сейчас на него, он не принадлежал Катрану. Его друг никогда не смотрел на него так, и причем о том, что происходит что-то странное, понял не один Ксюс. От Катрана тут же отхлынули остальные члены движения, а сам Ксюс готов был поклясться, что в глазах змеи, плавающей в аквариуме, появилось ликование. «Кто ты? Где мой друг? Что ты с ним сделал?» Ксюс взял себя в руки и угрожающе теперь посматривал на самозванца. «Ксюс, Ксюс, я был о тебе лучшего мнения, мой старый друг. Я думал, ты куда умнее должен был понимать, что просто так нападение на своих людей мы не оставим». От слов самозванца, по спине Ксюса пробежали мурашки, и он, долго не думая, уже было хотел напасть на незваного гостя, но не успел. Очертания пожилого лица Катрана поплыли, и вот уже спустя минуту, перед всем собранием стоял молодой шумер. Отличительной его чертой было отсутствие жабр на лице и откровенно хищное поблескивание его глаз. Одновременно с его преображением, в помещении, где и проходило собрание, вкатилась небольшая металлическая сфера, чтобы спустя мгновение вспыхнуть ярким режущим светом, который погрузил сознание метаморфов во тьму. Следующее пробуждение Ксюса было далеко не радужным. Голова сильно болела, зрение, стоило ему только открыть глаза, было как в тумане. Но зато, Ксюс отчетливо слышал чье-то дыхание, тихое, размеренное и откровенно пугающее. «Кто здесь? Где я?» Ксюс попытался встать, но не смог. Он был связан, а когда он попытался изменить свой облик, его ударил разряд тока, отчего боль с новой силой едва не поглотила его. «Не стоит даже пытаться, Ксюс». Спокойный, уверенный голос. Голос, который метаморф уже слышал, на том собрании, прежде чем его схватили. Еще раз открыв глаза, Ксюс к своей радости теперь уже видел лучше, но все равно очертания стоящего перед ним человека были размытыми. Относительно вопроса «Кто я?», то мы с тобой знакомы, Ксюс. Причем уже давно. Неужели не помнишь? Это же я, Акела. Именно со мной ты впервые встретился как с представителем шумеров. Зрение Ксюса восстановилось, и вот он уже мог рассмотреть того, кто говорил все это. Сначала Ксюс несколько секунд был в недоумении, как такое возможно, ведь перед ним теперь был не волк, вожак стаи, а человек. Но затем он вспомнил о истинной природе своих врагов. Жалкий паразит, что захватил себе еще одно тело, решил сменить свое старое. На слова, полные презрения, молодой парень с серыми волосами лишь еще больше оскалился. «Знаешь, Ксюс, ты был не совсем прав, когда решил, что шумеры — это симбионты, ну или паразиты, как ты нас называешь. Ты был прав лишь частично. Шумер — это сплав из симбионта с собственным сознанием и носителя. Признаю, поначалу мы действительно захватывали тела и подчиняли их, но потом, когда начали появляться наши дети, потомство в виде человека, но имеющие в своей крови все наши воспоминания, мы поняли, что это неправильно. Пусть они и выглядят как наши носители, но они были нашими детьми. Именно поэтому мы стали поступать по-другому. Теперь симбионты рождались с другими целями. Они больше не подчиняли сознание своего носителя, они взаимодействовали с ним, работали сообща. Наши дети, мы называем их харсизисы, с рождением они получают все наши воспоминания и потому знают, кто мы на самом деле. Обряд, когда харсизис впускает себе в тело симбионта, называется единение, и многие ждут его. В обмен на сожительство, симбионты даруют харсизису здоровье, долголетие и дружбу. Поверь, нет крепче дружбы, чем дружба симбионта и харсизиса. Хватит, прекрати. Ты думаешь, я поверю в твои слова? Тебе не обмануть меня. Что ты будешь делать со мной? Что будет с моими людьми? Ксиус испытывал презрение к стоящему напротив существу, а заодно опасался за жизни тех, кто последовал за ним. Обмануть, да в мыслях даже не было. Что же касается твоих людей и тебя самого, то не обессудь, но вы все умрете. Вы и так много крови попили у меня и моих людей. Со словами парня, назвавшего себя Акилой, холодок пробежал по спине Ксиуса. Монстры, вот вы кто. Я знал это, знал. Ксиус был на грани. Его рассудок начинал мутиться, но он все еще думал над тем, как выбраться отсюда. Монстры, ну что же, может и так, но кто в таком случае ты? Ведь именно ты повинен в десятках нападений на наших мирных граждан. Именно ты похищал и пытал их. Именно ты взорвал посольство нашей империи неделю назад. И знаешь что, своих-то мы воскресили, но вот несколько людей из твоего народа погибло, и их смерти на твоей совести. И кто теперь монстр? Ты или я? Это было необходимо. У меня не было другого выбора. Вы не оставили его мне. Во всем только вы виноваты. Что я еще мог? Совет уже в ваших руках. У меня не было другого выбора. Ксиус не понимал, кого он пытается убедить, самого себя или монстра, что смотрит на него. Согласен. Возможно, на твоем месте я бы действовал так же. Но не переживай. После того, как ты умрешь, твой народ не погибнет. Они просто станут частью нашей империи. Ты был прав, когда говорил, что весь совет подчинен нам. Это правда. Я лично подселил к ним симбиантов. Но не переживай, это пойдет на пользу твоему народу. Завтра совет на открытой церемонии провозгласит о присоединении к империи. Твой народ станет под властью нашего владыки. Можешь быть спокоен. Этого не будет. Слышишь, никогда не будет. Мои братья и сестры, они узнают правду. Рано или поздно, они поймут. Ксиус был уже в отчаянии. Все погибало и рушилось прямо на его глазах. Думаешь, сомневаюсь, что они смогут хоть что-нибудь понять. Тем более сейчас. Ну же, видишь, Ксиус поднял обреченный взгляд на парня и шокированно смотрел на то, как очертания его изменяются, и вот он уже превращается в того самого волка, что Ксиус встретил 66 лет назад. Большой матерый волк стал медленно подходить к связанному и неспособному даже пошевелиться метаморфу. Ксиус еще раз попытался изменить свое тело, но ток, еще более сильный, чем раньше, поразил его. Тело онемело, он не мог пошевелить даже пальцем, только наблюдать, как пасть волка приближается к нему, а в следующий момент Акела вцепляется ему в шею и разрывает ее. Убив Ксиуса, Акела вновь изменил свое тело и теперь с какой-то даже ностальгией смотрел на мертвое окровавленное тело. Сейчас то же самое предстояло и всем тем, кто состоял в подполье и выступал против Шумера. Они все погибнут, а для сантарцев наступит новая эра. Эра, когда они окажутся во власти императора. Посмотрев на свои руки и на стекающую кровь по пальцам, Акела усмехнулся. Пусть он и имел теперь это тело, но все равно убивать он предпочитал в облике волка. Волчья натура глубоко въелась в него, и пусть он и вся его стая теперь могли превращаться в кого угодно, они по-прежнему предпочитали свой прежний облик. Впрочем, Акела признавал, что после того, как его прошлый носитель стал слишком стар, ему просто необходимо было найти новое тело. Они уже было хотели провести обряд единения с одним из волчат, но затем его вызвал к себе вожак, где его огорошили тем, что у него будет новое тело. Так что, теперь стая полностью приобрела новые тела, хотя в стае все еще оставались волки, которые также служили во внешней разведке. Совсем скоро планета Сантара станет частью империи. Совет Сантары подчинен полностью с самим народом. По приказу вожака поступит по-другому. Жрицы уже приступили к рождению новых симбиантов, и вскоре их официально и вполне открыто станут внедрять сантерцам. Шумеры уже давно поставляют им разные технологии, в том числе и медицинские. Так что симбионты будут представлены как разработка биологических симбионтов с целью продления жизни и общего улучшения здоровья. По сути своей, так оно и будет. Обычные сантерцы даже знать не будут, что это вовсе не так. Симбионты не будут активно проявлять себя. Они начнут действовать только в том случае, если носитель замыслит что-то против империи. Только тогда симбионт сможет захватить тело и сдать своего носителя имперской разведке. Основной же целью симбионтов в телах сантерцев – это будет изменение их будущего потомства. Они будут воздействовать на плод, передавая плоду все знания рабочих особей Шумера, так что рождаться такие дети будут полностью верными империи и владыке в целом. 136 год. Официальное присоединение планеты Сантеры к империи Шумер. Общая численность жителей империи после этого события составила порядка 5 миллионов. Соотношение граждан было равно 1 к 5. На одного сантерца в среднем приходилось 5 шумеров. Резкий скачок в численности шумеров был обусловлен реформами владыки, целью которых был скорейший прирост населения. 138 год. Шумерами было официально объявлено о изобретении биологических симбионтов, которые подселили в тела с целью улучшения собственного здоровья. Народ Сантеры с подозрением отнесся к этому сомнительному изобретению, но после того, как было зафиксировано массовое использование подобных симбионтов среди шумеров, появились первые добровольцы среди сантерцев. 140 год. Более 30% народа Сантеры стали использовать симбионтов, остальные по-прежнему относились с прохладой к подобному.